Глава 57. «Можно мне выйти на улицу? Хотя бы ненадолго?» Мне казалось, что если я выйду, то обязательно найду Халиля. Я так давно его не видела. Я так соскучилась. И мне очень страшно за него. Я знаю, если бы он погиб, я бы почувствовала это. Он жив. Но все ли хорошо с ним? Где он? В чьих руках? «Нет», — коротко ответил Вахид и поставил передо мной коробку со сладостями. «Ешь». «Я не голодна». Я отвернулась, чтобы он не увидел моих слез. От меня пахло, потому что кондиционера в гостинице не было. Но выгнать Вахида из номера, чтобы помыться, я не решалась. «Что тебе нужно? Скажи, а я принесу». «Если можешь, купи мне новую одежду». Я покраснела, отвела взгляд. Вахид больше не задавал никаких вопросов, лишь кивнул и пошел к двери. Через полчаса он вернулся и положил пакет на кровать. «Я выйду. Ты можешь помыться и переодеться. Вернусь через пару часов. Попробую узнать, что с Халилем». «А что, так можно было? Ты мог узнать, что с ним и сидел здесь?» Сорвалась я. «Нет, так нельзя. Я не должен тебя покидать, поэтому вот тебе оружие». Рядом с пакетом на кровати появился пистолет. «Он заряжен и взведен. Тебе остается только выстрелить. Если за тобой придут, а меня рядом не будет, стреляй через дверь, убивай всех, кто попытается войти. Хорошие не придут, придут только плохие». Я сглотнула. «Получается, ты нарушаешь его приказ?» «Я обязан ему жизнью». Я кивнула. «Да, это правильно. Иди. Я продержусь пару часов». После того, как Вахид ушел, предварительно заперев меня на несколько оборотов ключа, я сходила в душ, смыла с себя пот и грязь подвала, в котором меня держали. Стоя под струями прохладной воды, позволила себе поплакать. А потом переоделась и села ждать. Не знаю, сколько прошло времени, но когда дверь начали отпирать, я схватилась за пистолет и направила его на дверь. «Кто там?» — спросила громко, на что услышала ответ Вахида. «Все нормально». Я опустила пистолет, а в следующий момент, когда дверь открылась, я выронила оружие из рук и бросилась к Халилю, висевшему на плече у Вахида. Его лицо представляло собой кровавое месиво, а ноги еле передвигались. «Алиса!» – прошептал он, а я бросилась к нему. Помогла положить его на кровать, прилегла рядом, боясь коснуться его ран. «Я позову врача», – сказал Вахид и пошел назад к двери. Я прикрыла Халиля простыней и, не выдержав, заплакала. «Что они с тобой сделали? За что? Это все она? Хаят? Я убью эту гадину своими руками!» Он приобнял меня и уложил себе на грудь. «Не плачь». «Что у тебя болит?» Снова подняла голову я, но ответа не получила. Халиль отключился. Пока он лежал без сознания, я промывала его раны, смывала с изуродованного лица кровь, кусала губы от боли в сердце и всхлипывала. Вахид, как и обещал, вернулся с врачом. Последний удивленно застыл, увидев, кто перед ним. «Эмир, делай свое дело!» — рявкнул на него Вахид. Я отошла от Халиля, пока доктор осматривал его, дезинфицировал и зашивал раны. Халиль стонал во сне, звал Анису. Я ревниво поджала губы, села в кресло в уголке. Было немного обидно, что он произносит не мое имя, а ее. Но я успокаивала себя тем, что он в бреду. Да и глупо это ревновать к той, кого уже давно нет. Доктор оставил кучу таблеток, бинтов и мазей, принял от Вахида деньги и, пообещав держать рот на замке, исчез. Я села на кровать, приложила ко лбу Халиля холодный компресс. Глядя на него, я не могла понять, что мы делаем здесь, в захудалой гостинице. Одни, без охраны, не считая верного Вахида. У него я и спросила. «Его все предали. Все, кому он доверял. Продали за деньги. Вот поэтому я ненавижу этот город. В песках все честно и правильно. Выдал Вахит, а я склонила голову. Он прав. Мне тоже хотелось вернуться в лагерь. Да, там сложно жить. Не каждый выдержит те страшные условия. Но там все честно. Халиль пришел в себя спустя несколько часов. Открыл глаза, посмотрел мне в лицо. «Алиса, моя королева!» «Привет!» Снова прослезилась я, уже позабыв о том, как он звал Анису. «Хочешь воды? Попей!» Я положила ему в рот таблетку обезболивающего и дала воды. Он сделал несколько жадных глотков, упал на подушку. Мне было страшно смотреть на его лицо. Его так изувечили, за что? «Тебе больно?» — спросила, поглаживая его по голове. «Да, когда рядом нет тебя. А сейчас мне хорошо», — прошептал он, сжал мою руку до боли. «Что будем делать дальше?» «Я поеду в лагерь, а ты?» Он замолчал, внимательно посмотрел на меня. «Что я?» — спросила настороженно. «Ты вернешься домой, Алиса». Проговорил он твердо, и из его голоса исчезла нежность. «Домой?» — не поняла я. «Да, в Россию». «Что? Как в Россию?» Сердце сильно забилось в груди, а мне захотелось заплакать. И, увы, не от счастья. А ведь я так хотела вернуться домой. Раньше. До того, как полюбила его. «Так нужно, Алиса. Тебе не место в пустыне. Не место среди войн и кровопролития. Я отпускаю тебя. Теперь ты свободна».